Глава 7. Мне казалось, что я стала в доме Розы своим человеком. Но теперь, когда я приобрела кое-какой опыт и лучше знаю людей, то понимаю, что дело было совсем в другом. Роза не любила Мэй и не одобряла увлечение своего сына. Мэй была не итальянка, не католичка, следовательно, чужая, с неизвестным числом любовников в прошлом. Старше Джонни на несколько лет, стало быть, совсем ему не пара. На ее фоне даже наивная машинисточка из городской газеты казалась более предпочтительным вариантом. Глаза у Розы были зоркие, и она, конечно, сразу же поняла, что я влюблена в Джонни. С ее точки зрения я вполне подходила на то, чтобы отвлечь сына от его пассии. Я не знаю в подробностях, и теперь, наверное, уже никогда не узнаю, как именно Роза взялась за дело, какие намеки она роняла при Джонни в мое отсутствие и сколько усилий приложила, чтобы ослабить его привязанность к Мэй. «Сходите в кино, развейтесь», — к примеру, говорила она и выдавала нам билеты на очередной громкий фильм, которыми будто бы снабдила ее одна из клиенток. И само собой, что кинотеатр оказывался вовсе не тот, где работала Мэй, а время сеансов подбиралось так, чтобы она не могла к нам присоединиться. Чаще всего билетов было 4 или 5 для холостых братьев Сирано, их кузена в шрамах и меня. 2 билета создали бы у Джонни впечатление, что его к чему-то подталкивают. Большая компания не давала ему шансов отвертеться. Потом вместо обычных 4-5 билетов у Розы на руках оказались только 3. На этот раз в кино отправились Джонни, Лео и я. Перед сеансом Джонни извинился и куда-то отошел, так что я осталась наедине с Лео. По своей привычке он долго молчал, а потом внезапно изумил меня вопросом, хорошо ли я знаю русское искусство. «Ну, кое-что я о нем знаю», — протянула я, пытаясь сообразить, куда он клонит. «А что?» Лео замялся и спросил, что мне известно о художнике по имени Врабл. Я честно ответила, что никогда о таком не слышала. И тут меня осенило. «Как пишется его фамилия?» И, получив ответ, с облегчением выдохнула. «Он не Врабл, а Врубель. Моя мама знала его жену-певицу и бывала в их доме. Очень хороший художник». «А его странная картина...» «Где женщина в перьях? Это что такое?» — спросил Лео. Я объяснила, кто такая царевна-лебедь, заодно рассказав о Пушкине, его сказках и русском фольклоре. «Хорошо быть художником», — сказал Лео. И, поколебавшись, выпалил. «Я люблю рисовать. Всегда любил. Я читаю все, что нахожу об искусстве. Я многого еще не знаю, но мне кажется, я понимаю... что прекрасно, а что нет. А от мастерской меня тошнит, хотя я этого не показываю». Внешне Лео чем-то напоминал воробушка. Худенький, серьезный, с хохолком непокорных волос на макушке и мелкими чертами лица. Он говорил сбивчиво, отрывисто, и его волнение тронуло меня. Чувствовалось, что ему некому излить душу, и что его признание получилось незапланированным, почти случайным. Я легонько дотронулась до его руки. «Если все так серьезно, — заметила я, — тебе надо учиться». Лео вздохнул. «Обучение стоит денег. Откуда у нас лишние деньги?» Он встряхнулся и умоляюще покосился на меня. «Вы ведь никому не скажете, о чем мы говорили?» «Не скажу, если ты так хочешь. Как-нибудь покажешь свои рисунки?» «Хорошо. Когда никого поблизости не будет». Мне стало его жаль. Понимаете, я считала, что у него хорошая семья, а по всему выходило, что он относился к родным как к обузе, потому что они ничем не способны были ему помочь и, конечно, не могли разделить его стремлений. «Интересно, почему Джонни так долго нет?» — сказала я, оглядываясь. «Он позвонил Мэй из мастерской. Она должна подойти сюда». Лео испытующе посмотрел на меня. «Он ведь вам нравится?» «Может быть», — ответила я неопределенно. По правде говоря, у меня не было ни малейшего желания обсуждать с Лео, что я чувствую к его брату. Он хорошо к вам относится. Правда-правда. Но вот к Мэй он относится совсем по-другому. «Не знаю, почему», — добавил Лео рассудительно. «У нее возле рта грубые морщины, когда она смеется». «Черт, да у него действительно был глаз художника. Я сразу же вспомнила морщины, которые он упоминал. Вчера за завтраком зашел разговор о том, что теперь, когда Винс женат, настала очередь Тони подумать о браке. И Джонни спросил у мамы как бы в шутку, что будет, если он опередит Тони. Согласится ли она принять его жену?» Странно стоять и чувствовать, как в твоем сердце словно провернули мягкий нож. И пусть этот нож воображаемый, а боль, причиняемая им, лишь моральная, я никогда не забуду то ощущение жуткого всепоглощающего бессилия. Ты дрожишь, стиснув сумочку до боли в ладонях. Вокруг крикливые афиши с лицами кинозвезд, проходят какие-то люди, как тени, и предательская струйка пота стекает под шляпкой, щекоча висок. Кажется, я все же нашла в себе силы пробормотать. Что ей мешает согласиться? Мэй — хорошая девушка. Ужасная девушка. И даже имя у нее ужасное. Сноска. Имя Мэй по-английски произносится как Май. Май, июнь, тьфу! Еще бы октябрем назвали, право слово. Впрочем, в далекой стране, которая при иных обстоятельствах оказалась бы моей, говорят в ходу имя Октябрина, в честь революции, которая по старому календарю случилась в октябре. «Наша мама умеет держать лицо», — задумчиво заметил Лео. «Но тут даже ее проняло. Она заговорила о том, что вот Винс женился, а теперь ему плохо, он места себе не находит, что надо подходить к выбору супруги с ответственностью». «Мы не опоздали?» К нам подошел Джонни, на локте которого повисла Мэй. Ее лицо сияло оживлением, губы были ярко накрашены, ресницы, явно фальшивые, казались густыми и черными, как ночь. Короткое пальто бутылочного цвета дополнял пестрый шейный платок и легкомысленно сдвинутый на ухо черный берет. «Я взял еще один билет», — добавил Джонни. И опять этот влюбленный взгляд, устремленный на Мэй и словно отсекающий их двоих от остального мира. Меня охватила злость. Я чуть было не ляпнула, могли бы не трудиться, забрали бы мой билет и выпроводили меня из кинотеатра. Все равно я тут лишняя, еще более лишняя, чем Лео со своими несбыточными мечтами о художестве. «А фильм-то говорящий», — сказала Мэй. «Обожаю кино со звуком». То было самое начало эпохи, когда движущиеся на экране картинки обогатились речью, музыкой и всевозможными шумами, что в конечном счете повлекло огромные перемены в киноязыке. Сейчас, конечно, странно вспоминать тогдашние дискуссии между теми, кто воспринимал кино исключительно по старинке, и теми, кто сразу же понял, какие возможности открывает звук. Что касается меня, то, боюсь, я не придала происходящим на моих глазах переменам никакого значения. Отчасти тут сказывалось влияние моей матери, которая, как и многие театральные актеры, невысоко ставила кинематограф, и все успехи Голливуда не могли заставить ее изменить точку зрения. Живя в городе, 1% населения которого работает в киноиндустрии, а остальные 99% мечтают туда попасть, я оставалась равнодушной к кино и к сопровождающей его шумихе. Я не вешала на стену портреты звезд, не стремилась подражать нарядам актрис и даже не давала себе труда запоминать имена тех, кто находился на пике славы. Бывало, я смеялась во время просмотра, случалось мне и всплакнуть. Но я ни на мгновение не забывала, что передо мной иллюзия и что моими чувствами более или менее успешно пытаются манипулировать. Возможно, сказывалось и то, что на мое детство выпала одна из самых страшных гражданских войн в истории — российская. Мне слишком рано пришлось столкнуться с тем, что такое отчаяние, потери, скитание, И оттого вымышленные страдания, которые я видела на экране, не действовали на меня так, как на обычных людей, не знавших, что такое попасть между жерновами двух миров. Выйдя из кинотеатра, я почти тотчас же забывала увиденное, и горячность, с которой другие зрители были готовы часами обсуждать выдуманных людей и происходящие с ними события, вызывала у меня скрытое чувство протеста. Конечно, Мэй принадлежала именно к тому типу зрителей, от которого я была бесконечно далека. Все, что творилось на экране, вызывало поток живейших комментариев с ее стороны, и все она принимала за чистую монету. Она дергала Джонни за рукав, хватала меня за руку, громко хохотала в смешных местах, а в самый чувствительный момент полезла за платком и опрокинула на пол сумочку, после чего полезла подбирать рассыпавшиеся под ногами мелочи. Но ей не хотелось пропускать происходящее на экране, и она громким шепотом потребовала от нас пересказывать ей, кто куда пошел и что вообще происходит. Сидящие по соседству зрители стали возмущаться, и Мэй, обрадовавшись тому, что ей дали повод, смачно их обругала. Наконец пытка окончилась, в зале зажегся свет. Мэй подобрала последние мелочи и проверила, все ли в сумочке на месте. «Нет, ну как она ему сказала, а?» — трещала она, когда Джонни вез нас обратно в машине, которую Джино де Марко подарил Винсу и которую последний сплавил братьям. «Мне прям понравилось, как она поставила его на место. Отличный фильм, я бы второй раз на него пошла. А ты, подруга, чего молчишь?» «Устала», — коротко ответила я. «Завтра рано вставать». «Какая я тебе подруга? Тоже мне подругу нашла!» «Устала она!» — передразнила меня Мэй, сощурив бесстыжие серые глаза и расхохоталась. «Отчего ты устала? Кавалеров перебирать? Мало ей Тони и этого исполсованного. Теперь за Лео взялась!» «Ну, знаешь ли», — возмутилась я, — «что ты несешь вообще?» «Ой, да ладно тебе выделываться! Можно подумать, я не видала таких, как ты!» которые ходят, задрав нос, словно они по жизни самый главный подарок. И ведь находятся мужики, которые на это покупаются, — обидчиво добавила она. «Джонни, ей-богу, я ничего не понимаю», — объявила я, поворачиваясь к нему. «Скажи, я что, действительно произвожу такое впечатление? Будто я заигрываю с Тони, с Рэем, а теперь еще, оказывается, и с Лео?» Джонни смутился. Бедняга Лео, судя по его лицу, не знал, куда деться. «Но ты же притащила его в кино!» — воскликнула Мэй. «Вовсе нет. Просто Роза, миссис Сирано, сказала, что Лео может пойти с нами, потому что остальные заняты в мастерской. Вот и все». «Ну, значит, Лео в пролете», — пожала плечами неисправимая Мэй. Она достала из сумочки зеркальце и проверила, не размазалась ли тушь. «Остаются Тони и Рэй». Она выпятила губы, критически осматривая свое отражение. «Знаешь, я тут подумала и решила. Ты правильно делаешь вид, что не обращаешь на них внимания». Она убрала зеркальце и ослепительно улыбнулась Джонни. «Не обижайся, милый, но твой братец кобель, а Рэй просто урод». «Он не урод», — промолвил Джонни, и впервые за все время, что я слышала, как он разговаривает с Мэй, в его голосе прозвенело нечто вроде неудовольствия. «Он не виноват, что попал в ту страшную аварию. Врачи сказали, он чудом остался жив». «Ну да, а когда пришел в себя, то не помнил даже своего имени. Ты его, конечно, жалеешь, но, по-моему, он все равно урод. Такие вещи даром не проходят». Мэй обернулась с вызовом, глядя на меня. «В общем, подруга, тебе не повезло. Лучший из братьев Сирано уже достался мне, и я его никому не отдам». Она расхохоталась. Возразить на это было ровным счетом нечего, и я почти обрадовалась, когда Джонни притормозил возле моего дома. Входная дверь запиралась в 10 вечера, и когда я замешкалась, ища ключ, она неожиданно распахнулась передо мной. На пороге, царственно распрямившись во весь свой небольшой рост, стояла миссис Миллер. Туфли на максимально возможных в то время каблуках, шпилек еще не существовало, тщательно выглаженное платье, плотно сжатые губы, взор, источающий осуждение. Для полного величия ей не хватало только пары лишних голов, изрыгающих огонь. «Вы сегодня припозднились, мисс», — уронила она с неудовольствием, косясь на уезжающий автомобиль. «С чего бы?» «Икра, шампанское и разврат», — не моргнув глазом, ответила я. «Возможно, это была цитата из фильма, который я только что видела». «Значит, опять кино», — невозмутимо констатировала миссис Миллер. «Надеюсь, машина хотя бы не краденая?» «Нет, это подарок одного гангстера». «Представьте себе, я так и подумала», — с удовлетворением объявила она. И, пропустив меня в холл, миссис Миллер закрыла дверь.